1994 год. Село Венгерово. Владимир гнал милицейский газик по изъезженной грунтовой дороге, ведущей из Старого Тартаса в Спасское. В голове участкового пульсировала лишь одна мысль — по приезде сходить в местный краеведческий музей и поговорить с бывшим учителем истории, а ныне директором музея Павлом Назаровичем Бобровским. Машина на полном ходу влетела в село, резко развернулась и помчалась к краеведческому музею. День клонился к вечеру, и Владимир в душе не сомневался в том, что Бобровский сейчас занимается экспозицией, однако участковый ошибся. Бывший учитель в последнее время целыми днями пребывал в музее, изучая документы и фотографии давних лет, повествующие об истории края, особенно белом движении. Он собрал множество документов и записи очевидцев о том, что золото было действительно похищено из золотого эшелона и спрятано то ли в районе реки Омь, то ли ее притока реки Тартас. Недавно в руки Бобровского попал дневник некоего штаба-ротмистра Вячеслава Пахомова, написанный в начале 20-х годов, как раз в тот момент, когда по здешним лесам орудовала банда белых офицеров. Дневник штабс-ротмистра, выкупленный у старушки за две бутылки спирта, представлял собой кладезь информации, и бывший учитель надеялся почерпнуть из него сведения о колчаковском золоте. Однако дневник сильно пострадал от времени, многие листы его истерлись, но, вероятно, кто-то неоднократно перечитывал рукопись, однако Павел Назарович так и не смог добиться от старушки, кто это мог быть. Бабка плохо слышала, с трудом разговаривала и была совершенно одинока. В Малом Тартасе, где она жила, поговаривали, что ее дед был белым офицером и заделал ребенка местной красотке. Однако на этом роман не закончился. Офицер тайно навещал свою возлюбленную и даже передал ей на хранение некоторые вещи, вероятно, и этот дневник, из чего Бобровский сделал вывод. Штаб-ротмистр Вячеслав Пахомов и есть прадед бабки Ефросиньи, у которой он выкупил дневник. Завладев рукописью, Павел Назарович тотчас прочел ее и пришел в сильное волнение. В ней открывались факты, о которых никто не знал. В подлинности дневника бывший учитель не сомневался и доверял всему, что было в нем написано, однако время и вода сильно испортили рукопись, и прочесть ее было непросто, поэтому Бобровский неоднократно перечитывал ее, пытаясь воссоздать из оставшихся крупиц текста события прошлого. В тот самый момент, когда милицейский газик приближался к музею, Павел Назарович сидел за письменным столом в своем крохотном рабочем кабинете, вдоль стен которого теснились стеллажи с книгами, старинными записками, журналами различных годов выпуска. Директор музея разложил перед собой рукопись, смачно отхлебнул чая из помутневшего от времени стакана и вознамерился углубиться в чтение, вооружившись лупой. Не успел он это сделать, как услышал скрип тормозов. «У кого еще там нелегкая принесла?» — проворчал он, закрыл рукопись и убрал ее в верхний ящик письменного стола. Ответом на его вопрос стал появившийся на пороге кабинета участковый. «Доброго здоровечка, Павел Назарович!» — бодро поприветствовал визитер. Бывший учитель по опыту знал, ведь он преподавал в классе Владимира историю края, что тот просто так не потревожит. «И тебе того же, Володя, проходи!» — Бобровский сделал широкий жест рукой. Владимир боком прошел в кабинет и опустился на хромоногий стул для посетителей. «Ну-с, представитель власти, слушаю тебя», — сказал бывший учитель и пригубил чай. «Кстати, чайник только что вскипел, чайку не налить?» «Не-а», — отмахнулся участковый. «Я вот к вам по какому вопросу?» «Григорий Венгеров возвращался с сенокоса и подобрал на дороге старовера. Чудной мужик, Словно с того света вернулся. Про Колчака толкует, то штабс-капитаном называется, то капитаном царской армии. Говорит, что служил в личном конвое Колчака. Ну, понятно, что бедолага не в себе, да и не помню даже, какой нынче год. Бобровский от такого рассказа опешил и застыл со стаканом в руке. Опомнившись, он дрожащей рукой поставил его на стол. — У Венгерова, говоришь? — переспросил Бобровский. — Ну, да, у Венгерова. Так вот, чудак этот Алексеем Вишневским назвался. Я грешным делом думал, что это брат Кристины вконец свихнулся, по лесам за золотом добегался, а нет. С братом все в порядке, сидит в шалаше в лесу в полном уме и здравии. При упоминании об Алексее Вишневском сердце Бобровского отчаянно забилось. Был такой капитан Вишневский, точно служил у Колчака, пришел в Спасское с обозом лютой зимой 1920 года. Никто толком не знал, что привез. Селяне лишь догадки строили. Кто говорил золото колчаковское, кто документы тайные, которые не должны попасть в руки большевиков. Однажды селяне проснулись. А обоза, как не бывало. Был при Вишневском местный наш, Николай Хлюстовский, денщиком. Так вот, здешние леса знал отменно. Говорили, увел обоз в леса. Там и спрятали офицеры все его содержимое. Кстати, обоз сопровождали только офицеры, начиная от унтеров, заканчивая капитаном. А этот полоумный старовер, небось, потомок Вишневского. От какого-нибудь побочного сына, о котором никто ничего не знает, была у Вишневского жена из наших местных, молодая вдова Кристина Хлюстовская. Ушла с мужем к староверам, там они от красных прятались. Умерла она родами. Девочку тогда ее мать забрала и воспитала как родную дочь еще у Кристины от первого мужа, который погиб в Первую мировую на фронте, сын был. Советскую власть не любил, однако в отечественную воевал, а когда вернулся, подался к староверам. Вот так. А что с капитаном Вишневским, стало неизвестно. А вот его офицеры банду сколотили, по лесам промышляли, много хлопот советской власти доставили, пытались изловить их, но тщетно, говорят, ушли в Маньчжурию. Владимир в общих чертах знал историю о таинственных колчаковских обозах. Павел Назарович рассказывал ее еще на уроках истории, будучи учителем. Так Бобровский изложил участковому уже известную информацию, размещенную на музейных стендах, умолчав о том, что узнал из дневника штабс-ротмистра Вячеслава Пахомова. — А фотографии этого Вишневского у вас в музее нет? — неожиданно спросил Владимир. — Хотя откуда ей взяться? — Павел Назарович усмехнулся. — А вот это ты зря, Володя. Сейчас я покажу тебе альбом. Там фото ссыльных поляков собраны, в том числе Хлюстовских, Бобровских, Ярушевских и не только. Павел Назарович кряхтя поднялся, протиснулся между столом и стеллажом, провел указательным пальцем по книгам и ловким движением извлек с полки альбом. Вот. Здесь и поляки, и офицеры колчаковские, и сам Колчак. Все фото подлинные, — пояснил директор музея, положив альбом на письменный стол. А на экспозиции — копии. Бобровский трепетно открыл альбом. Материалы он собирал сам и относился к ним с особым уважением и аккуратностью. Присаживайся поближе. Пригласил Бобровский гостя и открыл альбом. Перед глазами участкового прошла череда старинных фотографий почти что столетней давности. На каждой был запечатлен человек, который, когда родился, жил и умер в Омской губернии или имел отношение к значимым историческим событиям. Наконец, перелистывая страницы альбома одну за другой, Павел Назарович добрался до истории сибирской директории. На Владимира со старого фото строго взирал адмирал Колчак. Далее шли министры, советники, генералы, служившие директории. Их бывший учитель перелистал, а вот и особый личный конвой Колчака. Победным тоном произнес Бобровский. Правда, удалось раздобыть фото не всех офицеров. Ты посмотри внимательно. Вот он, капитан Алексей Дмитриевич Вишневский. Павел Назарович ткнул указательным пальцем в старое, пожелтевшее от времени изображение красавца-офицера. Владимир вгляделся в лицо Вишневского. «Нифига себе! Так он как две капли воды похож на старовера!» — Бобровский усмехнулся. «А я тебе про что толкую? Старовер ваш — потомок капитана Вишневского». Небось, золото колчаковское искал, умом тронулся, вот и выдает себя за своего пращура. Владимир оторвался от фото и широко раскрытыми изумленными глазами вперился в бывшего учителя. «Правильно Григорий Венгеров говорит. Его надо, однако, врачу отвезти, к психиатру. Успеется», — заметил Бобровский. «С этим потомком потолковать бы не мешало». Может, у него документы времен директории припрятаны. Для музея польза, да и с познавательной точки зрения интерес. Ну да, — протянул участковый. Коли так, значит, как ни крути, старовер почти что родственник моей Кристины. Бобровский задумался. Если уж совсем дальний. Прадед, можно сказать, один был. Ну а я что говорю? — оживился Владимир. — Надобно его к Кристине переселить. Может, очухается, вспомнит, кто он есть на самом-то деле. Бобровский кивнул. — Это ты хорошо надумал, Владимир. А Кристина согласится? — А почему бы и нет? Она баба невредная. Если не возражаешь, я потом Кристину навещу. Потолкую с потомком Вишневского. Владимир выполнил свое обещание, в тот же день переговорил с Кристиной за ужином. Предположение о том, что старовер — потомок капитана Вишневского, сразу же расставило все точки над «и». Кристина успокоилась. Теперь ясно, откуда у него штабс-капитана в голове взялись, — резюмировала она. Кладоискательство до добра не доводит. Вон родич мой, Васька Хлюстовский, тоже не в себе. Владимир махнул рукой. Я, конечно, не психиатр, но, по-моему, Васька в полном уме. Просто он зациклился на поисках золота. Вот была бы у него семья. Некогда было бы по лесам с лопатой шастать, Кристина кивнула. И что же ты хочешь, чтобы старовер у меня пожил? Владимир привлек девушку к себе и лицом зарылся в ее пышные с ароматом трав волосы. — Ага, пусть поживет. Я за ним пригляжу. — Ладно, согласна. Кто бы мог подумать, что увлечение Павла Назаровича историей края сможет сослужить такую службу. На следующий день Кристина и Владимир отправились к Григорию Венгерову, рассказали ему о догадках Бобровского и о том, что Кристина готова приютить старовера у себя. Венгеров внимательно выслушал, покивал. «Интересно, девки пляшут?» «Точно, говорят, пути Господни неисповедимы», — высказался он. «Ну, забирайте моего найденыша. Только ты, участковый, обещай его не обижать». Владимир замялся. «Ну ладно тебе, Григорий, виноват я, чего уж там погорячился, ревность заграла. Пусть поживет в спокойной обстановке, а я покуда ориентировку разошлю. Может, у него семья, дети, волнуются», — Григорий пожал плечами. «Ну, все может быть, но сдается мне, что он из староверов, и семью его надобно искать в их глухом селении». Не успели Кристина и Владимир в компании старовера выйти за ворота, как появилась вездесущая бабка Поля, соседка Григория Венгерова. «День добрый, молодежь! Это куда вы найденыша уводите? Не ровен час выяснилось, кто таков?» Устроила она допрос с пристрастием. Кристина тяжело вздохнула. Она терпеть не могла соседку Григория, ибо та везде совала свой длинный нос и разносила сплетни по селу. Найденыш, предположительно дальний родственник Кристины, удовлетворил любопытство пожилой женщины и участковой. Он поживет, покуда у моей невесты, а доблестные органы милиции разыщут его семью. «А может, он их всех топором порешил?» — завела свою шарманку бабка Поля. «Гляди-ка, чтобы и вас не прикончил!» Кристина не выдержала и, заткнув уши, бросилась прочь. Владимир и старовер с трудом догнали девушку. Старовер неспешно прошелся по горнице. У Кристины, как и почти у всех жителей Венгерова, на стенах были развешаны фотографии, повествующие об истории семьи. Кристина и Владимир с нескрываемым любопытством наблюдали за ним. Неожиданно старовер остановился после одной фотографии, долго ее разглядывал и, наконец, спросил: «А это кто?» Девушка поспешила ответить: «Так это и есть прадед Алексей Вишневский с женой, прабабкой моей, Кристиной Хлюстовской. Их в день свадьбы сфотографировали. Мой бывший учитель рассказывал, что фотограф, его предок, бежал от красных из Омска, да так и остался Венгерова». Старовер долго стоял подле фотографии. «Столько лет прошло, а Кристина как живая. А я такой молодой», — тихо сказал он. Молодые многозначительно переглянулись. «А я на эту фотку и внимания не обращал», — шепнул Владимир на ухо своей возлюбленной. «Опять он за свое мнит себя белым офицером». Кристина постелила гостю постель на летней террасе. Сытная пища, многочисленные впечатления, августовский ночной прохладный воздух сделали свое дело. Старовер спал, крепко, не видя снов. — «Ну, куда ты?» — сквозь сон буркнул Владимир. — «В туалет», — ответила девушка. Она босиком дошла до террасы и заглянула внутрь. Старовер мирно посапывал во сне. Кристина вернулась и юркнула под одеяло к возлюбленному. Тот повозился, обнял ее и смачно всхрапнул. Однако девушка заснуть не могла. Ей не давали покоя мысли о найденыше. Она была почти что уверена, старовер, или как он себя называл, Алексей Вишневский, действительно ее родственник. И это не давало Кристине покоя. Павел Назарович Бобровский стал частым гостем в доме Кристины. Девушка относилась к нему уважительно, все-таки бывший учитель. Бобровский вел речи о гражданской войне, сибирской директории, адмирале Колчаке, его окружении и, разумеется, таинственном обозе, много говорил о белом движении, эмиграции офицеров царской армии. Старовер внимательно слушал речь бывшего учителя, кивал. При упоминании обоза глаза его становились настороженными, он умолкал и замыкался в себе. Бобровский сразу понял, что-то старовер знает о золоте, и не ровен час имеет кое-какие документы или дневники времен гражданской войны. Не раз бывший учитель думал, как бы ему подобрать ключик к найденышу, чтобы тот открылся и поведал ему все тайны своего пращура Вишневского. К тому же Кристина выказывала беспокойство. Старовер ни с того ни с сего начал резко сидеть, а потом и вовсе побелел, как лунь. Явление это Бобровский объяснить не мог, однако Владимир решил виной тому прошлое найденыша. Неспокойно у того на душе, вот и мучается. В какой-то момент он подумал, а может, была права вездесущая бабка Поля, и руки найденыша обогрены кровью? К середине сентября Владимир окончательно убедился, старовер никого не убивал и в розыске не состоит. Участковый, наконец, успокоился. Однажды теплым сентябрьским вечером Бобровский направился к Кристине. Девушка готовила ужин, старовер хозяйничал на дворе, бывший учитель отворил калитку, вошел во двор. Найденыш занимался починкой сломанной скамейки. «День добрый!» Старовер, не оборачиваясь, что-то буркнул в ответ, не отрываясь от своего занятия. Бобровский присел на ступеньки крыльца. «Бабье лето, последние теплые деньки. С октября уже приморозит». Старовер молчал, не намереваясь поддерживать разговор. Наконец Бобровский не выдержал. «Почти месяц тебя знаю, все молчишь, только слушаешь, что кругом говорят, присматриваешься, будто для себя хочешь что-то уяснить». Старовер оторвался от своего занятия, резко выпрямился и с молотком в руках приблизился к Бобровскому. «Все, что мне нужно, я уже уяснил. Как народ живет вокруг в нищете, едва концы с концами сводит, как большевики, христопродавцы России угробили, как вы Кристину подбиваете покинуть Спасское, в Москву отправиться, а для этого деньги нужны немалые». Бобровский нервно сморгнул. «Кристина, девка видная, что ей в нашей глуши делать?» Старовер схватил Бобровского за грудки. Резко поднял с крыльца и сверху вниз заглянул бывшему учителю в глаза. Тот издал протяжный стон. «Не бойся», — спокойно сказал старовер, — «не трону». «А Кристину оставь в покое. И золото колчаковское не ищи, нет его. Все это вымысел. В обозе документы были, оружие, провиант». Бобровский чуть не задохнулся от волнения. «Документы! Вот бы мне их для музея заполучить!» Старовер ослабил хватку и отпустил бывшего учителя. «Документы сожгли», — Вишневский распорядился. Бобровский недоверчиво вперился взором в найденыша. «Вот, значит, как заговорил. Стало быть, помешательство прошло, память вернулась. А звать-то тебя как?» «Алексей Дмитриевич Вишневский». Бобровский тяжело вздохнул и махнул рукой. «Эх, а я-то думал, опять 25!» — разочарованно произнес он. Бывший учитель потоптался во дворе, а затем, несолоно хлебавши, ушел. Старовер проводил его долгим, тяжелым взором.